Глава 12. Тяф, тяф, тяф. Из-за специфики городка и гостеприимства местное было специфическое. Вместо вина бургомистр выставил на стол дюжины две аграфинов с наливками и настойками на всевозможных ягодах и фруктах и усиленно подчивал. Сварог не особенно и отказывался, отдавая должное всему подряд. Все равно у него в кармане лежала склянка с отрезвляющим зельем. Бургомистр был маленький, толстенький, с лицом сразу выдававшим большое пристрастие к главной отрасли городского производства. И человеком большого ума, а также хитрости, никак не выглядел. «Сказать по правде, почтенный Торма, я рад, что наконец-то нашелся хороший покупатель на все, что слишком долго не могло найти хозяина». Тараторил он, откупоривая новые бутыли. «Вы ведь, я так понимаю, намерены перебраться к нам на жительство?» «Вот именно», — сказал Сварог. «Это хорошо», — кивнул бургомистр. «Новые владельцы недвижимости — это новые плательщики налогов. И потом человек с капиталами будет весьма полезен. Вы уж простите, что я так меркантильно. Да что поделаешь, должность такая». «Ничего», — сказал Сварог, — «я сам человек меркантильный, как всякий купец». «И не просто купец. О, вот и вы, наконец, Сувайн, а я уж начал гадать, куда вы запропастились. Знакомьтесь, почтенный Торма Трай, купец из Равены. А это господин Сувайн, наш управитель канцелярии, наш, так сказать, первый министр. Да простится мне за столь фривольное сравнение». Сварог молча поклонился. Здешний первый министр, не церемонясь, подсел к столу. «Интересные дела», — подумал Сварог. Он вспомнил фразу из какого-то земного детектива. «Он мне показался чересчур сильной личностью, чтобы сидеть в крохотной таксомоторной фирме». «Действительно, этот самый Сувайн казался слишком сильной личностью для того, чтобы заправлять канцелярией захолустного городишки. Мужественное лицо с резкими чертами и сильным подбородком. Ему бы больше подошел офицерский бадагар, а то и придворный мундир. Однако, судя по платью, самый обычный чиновник. Но мало ли по каким причинам умные и волевые люди застревают в глуши. Тут и отсутствие протекции, и какие-нибудь провинности – наконец, просто случая не подвернулось. Судя по последней фразе бургомистра, прерванной приходом Сувайна, наступало время неизбежных вопросов. Сварог к ним подготовился заранее, потому что прекрасно понимал свое положение. Когда преуспевающий столичный негоциант скупает недвижимость в глуши, это само по себе вызовет вопросы. Но когда вдобавок негоциант этот саравый приказчиков пролетает на самолете, который здесь видели впервые в жизни, ну что поделать, не было у Сварога времени тащиться сухопутьем или плыть по Ителлу. «Похоже, что вы купец не из мелких, почтенный Торма», продолжал бургомистр прерванной речи. «Не абы как к нам заявились, а на самолете прилетели». В жизни бы не подумал, что однажды придется самолично лицезреть это чудо техники. Полгорода до сих пор торчит там, на пустыре, глазеет вовсю. Я-то слышал, самолеты предназначены только для военных целей. «Так и было до последнего времени», — сказал Сварог без малейшей запинки. «Однако обстановка изменилась, сами понимаете. И самым решительным образом». Он покосился на свой собственный парадный портрет, висевший на почетном месте. Терпеть не мог эти портреты. Короля полагалось изображать величественным, напыщенным, чванным, одетым в геральдическую мантию, усыпанным парой килограммов самоцветов в короне со скипетром. Разумеется, сейчас его не могла бы опознать ни одна живая душа. Конечно же, заклинание, напрочь изменившее внешний облик. «Воин теперь станет гораздо меньше», — продолжал Сварог уверенно. «Не может же король допустить, чтобы воевали между собой подвластные ему державы». «Да уж, конечно!» — подхватил бургомистр. Такие вещи мы понимаем и тут, в глуши. Это как если бы разные концы нашего городка вздумали вдруг воевать по всем правилам. Сварог безмятежно продолжал. В окружении короля нашлись умные люди, посоветовавшие, чтобы самолеты не простаивали, найти им мирное применение. Скажем, перевозить особо скоропортящиеся товары, сдавать в наем тем, кто по своим надобностям хочет путешествовать особенно быстро. «Дельная мысль», – закивал бургомистр. «Умнейшие должно быть люди. Вот взять иную ягоду, далеко ее не повезешь, быстро портится. А где? А ведь где-нибудь подали отсюда можно взять не в пример лучшую цену. Вы согласны, Сувайн?» «Безусловно», – веско промолвил управитель. «А лично я не отказался бы от десятка самолетов в личном владении. Для иных торговых операций вещь незаменимая». «Увы, до этого еще не дошло, хотя когда-нибудь непременно дойдет, пожалуй», – сказал Сварог. «Но уже сегодня можно нанять самолет для деловой поездки». «Недешевое должно быть удовольствие», – протянул бургомистр с нешуточным уважением на лице. «Не из дешевых», – согласился Сварог. «Но вы же деловые люди, господа. Знаете, что бывают случаи, когда никаких расходов не жаль». «Уж это точно», – закивал бургомистр. «Сэкономишь грошек, потеряешь аурей». Он постарался придать своей простецкой физиономии выражение дипломатической хитрости, что вышло не особенно и удачно. Сварог понял, каков будет следующий вопрос, но он и к нему был готов. Бургомистр осторожно начал. «А почтенный Торма, люди везде любопытны, а уж в нашей глуши, где приезд всякого свежего человека целое событие, если не секрет, что в наши края привело преуспевающего столичного купца, да вдобавок не пожалевшего денег на наем самолета? Сплошь и рядом всевозможные банкроты, скорбно подсчитав остаток капиталов, перебираются в глухую провинцию, чтобы вести скромную жизнь. Но вы на банкрота ничуть не похожи. И на человека, попавшего в немилость, тоже». «Кое-какие секреты тут есть», — усмехнулся Сварог. «Я их вам расскажу, если пообещаете хранить все в тайне до поры до времени. Тем более, что немаленькие выгоды ждут всех». Высшие сановники переглянулись. «Клянусь чем угодно», — воскликнул бургомистр. «Клянусь Хорсом, здоровьем жены и деток, нынешним урожаем. Сувайн». «Клянусь чем угодно», – кратко ответил управитель. «Только помните, господа», – внушительно сказал Сварог, – «все, что я вам расскажу, пока еще кое в чем остается государственной тайной. И если станет известно, что я распустил язык, мне не сдобровать. И не только мне». «Это понятно», – кивнул Сувайн. «Будьте уверены, ни словечко из этой комнаты не просочится». «Чтоб меня гром разразил на этом самом месте!» – пылко воскликнул бургомистр. «Чтоб у меня зеленая плодожорка сады поела под самый корень!» «Ну так вот!» – неспешно, внушительно начал Сварог. «Ни для кого не секрет, что дела у нас с Горотом плохи. Собственно говоря, они всегда были плохи, но теперь особенно. Поэтому уже принято решение полностью закрыть большой тракт на Горот. Отменить его, если можно так выразиться. Новый тракт будет вести в Глан. Вряд ли стоит показывать маршрут подробно, скажу лишь главное. Он пройдет всего в полулиге полуночнее вашего городка. Объяснения, надеюсь, не нужны». Челюсть бургомистра форменным образом отвалилась. Выражение его простецкой физиономии было неописуемым. Сувайн держался гораздо спокойнее, но и его никак нельзя было назвать невозмутимым. «Пресвятые небеса!» – возопил бургомистр, едва обретя способность говорить. «Да это же то, о чем мы всегда мечтали, начиная с дедов-прадедов! Близость к большому тракту! Это же несравнимая с прежней выгода», — склонил голову Сувайн. «Вот оно в чем дело, почтенный Торма. Вы заранее узнали об этом решении и решили извлечь из этого некоторую прибыль. «Да, конечно же!» – воскликнул бургомистр. «Теперь понятен характер ваших покупок. Дом, где можно устроить контору, таверна, ну, самое по себе понятно, немалый кусок земли, где нетрудно завести мастерские по переработке фруктов и ягоды, варить варенье и желе, готовить наливки. А покупатель, вот он, к нему не придется ехать за 20 лиг». На губернскую ярмарку он сам будет валом валить в обе стороны всего-то в полулиге. Его лицо приняло по-настоящему хитрое выражение. А ведь в городе еще немало земель и строений, ценных именно с этой точки зрения. Так что оборотистому человеку, он заговорил вкрадчиво, однако почтенный Тарма, жизнь в маленьких городках. Так уж истори повелось, течет не только по законам, но и по обычаям. Так уж от прадедов. Да, конечно, кивнул Сварог. Если вы понимаете эти тонкости... Прекрасно понимаю, сказал Сварог. Не новичок в купеческом деле. И я, и мои компаньоны заранее предвидели, что для пущего успеха дела... Следует создать здесь, на месте, новый торговый дом и принять в него пайщиками людей, превосходно знающих местные проблемы и оттого способных оказаться крайне полезными. Вы согласны с такой идеей? «Ну, конечно же!» – вскричал бургомистр, не сделав паузы ни на миг. «Великолепная идея!» Вот только, я думаю, не стоит умножать сверх необходимости число пайщиков, сказал Сварог с тонкой улыбкой. Не ограничится ли нам здесь присутствующими? Или у вас будут возражения? Никоим образом, сказал Сувайн. Больше пайщиков, меньше доходов. Никоим образом, ликующе подхватил бургомистр. Уж не засесть ли нам прямо сейчас за составление планов, господа? Если не возражаете, я бы присоединился чуть погодя, сказал Сварог. Нужно же, наконец, взглянуть на все, что наш приказчик здесь купил. А вы пока что, господа, можете обдумать эту идею. Как он и рассчитывал, оба не стали набиваться ему в провожатые. Бургомистр, пылая жаждой наживы, потащил из стола чистые листы бумаги. Чтобы соблюсти видимость вежливости, он спросил, «Я надеюсь, вам не нужен провожатый?» «К чему?» – пожал плечами Сварог. «Со мной приехали двое приказчиков, они наверняка успели уже все осмотреть. Шустрые парни. И уж, конечно, проводят». На лестнице он хлебнул отрезвляющего зелья из склянки, посмотрел на часы. Светское общение с местными властями отняло едва ли не 2 часа. Но по-иному, увы, здесь и не получилось бы. Это в крупном городе, привыкшем к превеликому множеству заезжих купцов, а то и к самолетам. Преспокойно можно, не привлекая ничьего внимания, сходу отправиться по нужному делу хоть целой дюжиной. Но здесь, где на каждого приезжего оборачивается вся улица, да вдобавок пролетев на самолете, едва он сделал несколько шагов от крохотной ратуши, как из корчмы неподалеку моментально появились, направились к нему двое, в которых любой за версту признал бы приказчиков, понятия не имея, что угодил пальцем в небо. «И что там?» – спросил Сварог. Оба двигались следом, почтительно приотстав на полшага, как и полагается сопровождающим патрона, вымуштрованным приказчиком. «Домишко простоял пустым полгода, ваша милость. Наследников не нашлось». Он и перешел к городу, как выморочное имущество. Владелец? Какой-то старый дворянин. 5 лет назад перебрался сюда из главного города провинции, когда совсем промотался и сдержался. А здесь жизнь дешевая. Что о нем здесь говорят? Ничего интересного, ваша милость. Старикашка был чванный, ни с кем практически не общался. Ну, и ему, естественно, никто не навязывался. Даже в здешние питейные заведения заходить считал ниже своего достоинства. Вино и пиво заказывал домой. Слуг по причине бедности не держал. Кухарка и та была приходящая. Сидел дома сиднем. «Вообще-то такое затворничество может иметь и другие причины, кроме чванства и бедности». «Понимаю, ваша милость», — кивнул сыскарь. «Нет, ровным счетом ничего такого. Уж если после его смерти в доме нашли хоть что-то необычное, обязательно рассказали бы. Такое тут год обсуждали бы. Нет, ничего такого. Обычные убогие пожитки разорившегося дворянина, вынужденного прозябать в глуши. Там, конечно, может оказаться и тайник. Кто бы здесь вздумал искать тайники, местному в голову не придет». «Пожалуй», — сказал Сварог. «А что сталось с пожитками?» «Мебель всю оставили как стояла. Одежонку в большом городе раздали бы нищим, а посуду и прочие мелочи отправили к старьевщику. Но в этой дыре нет ни нищих, ни старьевщиков. Так что все попросту сложили в мешок, запечатали казенной печатью и упрятали в подвал ратуши. Вдруг будущему покупателю что-то оттуда да понадобится». «Ничего необычного в доме», — повторил про себя Сварог. «Действительно, кому, неважно, здесь или в столице, покажется необычным самое обыкновенное зеркало на стене». «Интересно, почему дом простоял непроданным целых полгода?» — сказал он, размышляя вслух. «Не бог весть, какие деньги за него, судя по купчей, получили, но для здешней казны и это прибыток». «А я местным с дурацким видом задал этот вопрос, ваша милость», — усмехнулся сыскарь. «Растолковали подробно. Местная специфика, понимаете ли. Здешних в первую очередь интересует не дом, а сад и земля, пригодная под огороды. Вот с этим как раз обстояло не лучшим образом. Сад небольшой, да вдобавок хозяин его запустил совершенно. Благородному дворянину известно в позор заниматься садоводством. У себя в поместье другое дело, но домишко-то не попадает в категорию поместья или имения. А кусочек земли, что годится под огород, зарос бурьяном в человеческий рост. Изгорбатишься, пока приведешь его в божеский вид. Местные говорят, рано или поздно кто-нибудь обязательно приобрел бы. Цена ведь небольшая. Но только после уборки урожая, или как там это у огородников называется, когда будут и время, и рабочие руки, чтобы расчистить все как следует. Они неторопливо шагали по широкой пыльной улице. Более всего городишко походил на деревню. Дома разбросаны далеко друг от друга, повсюду огромные сады и далеко протянувшиеся огороды. Уютное местечко, если подумать. Вот только как здесь оказалось это зеркало? А впрочем, именно в таких местах возможны самые неожиданные находки. Войны проходят стороной, мятежей лет 100 не случалось. Мало ли что могло сохраниться, бог знает с каких времен. Пришли, ваша милость. Ветхий покосившийся забор, накренившаяся калитка. Домик в два этажа стоял посреди сада и в самом деле пребывавшего в жутком запустении. Землю устилает толстый слой накопившейся за несколько лет жухлой листвы, сорняки произрастают буйным цветом, а справа и действительно тянутся заросли бурьяна, высотой в человеческий рост. Сварог присмотрелся к убогому балконишке, издали, понятно, выглядевшему инородным телом. Ну, конечно, этот чуванный старикашка не забыл осуществить дворянское право на балкон. Денег вот только не было, и балкон получился размером с трактирный столик. Один из соскорей распахнул перед Сварогом отчаянно заскрипевшую калитку, и они направились к дому по прямой заросшей тропинке. Окна такие пыльные, что не рассмотреть внутренности дома. Деревянное крыльцо поскрипывало и даже пошатывалось. «Отпирайте», — распорядился Сварог. Сыскарь достал связку ключей, найденных среди других вещей, покойного пешера. Рассуждая логически, вместе с купчей, пешер обязательно прихватил бы и ключи от дома, так что который-нибудь должен и подойти. Подошел третий. «Ну, ребятки, смотрим в оба», — сказал Сварог. «Мало ли что».